камере предварительного заключения витал сквознячок. Маленькое заштопанное решеткой окошко открыли. Сивый парился на нарах не первый день. Рядом с ним сидел и его кореш Леня. Цепь с Леней сняли сразу после задержания. И ремень, и шнурки отобрали. Шили им только угон, но у шести сокамерников и такой пустяк вызывал унылое, актерски выстраданное сочувствие. Местного папу за решетку. Что за времена, что за нравы? Среди базарных воров, наперсточников и карманников затесался бывший прапорщик, обвиненный в краже сантехники и стройматериалов с объекта, финансировавшегося военными. Мужик базарил по-человечески. Он сивобородому и крепышу Лене приглянулся. Ему хоть можно пару фраз в репу бросить и ответ вразумительный услышать. Остальные просто скалились. А вот один болтал без умолку. Одетый в драные штаны, когда-то называвшиеся джинсами, давно не брившийся, сгорбленный молодой человек лет 30, особо раздражал сивого. В КПЗ, по словам десятки буб, такое означивал он сам себе погоняло, тело его провело полжизни из-за все мелкие кражи на базаре. Тащил прямо с прилавков. Убежать удавалось не всегда. От него устала не только милиция, но и гоблины. Что с ним только не делали. И били, и в тюрьму сажали. Все равно ворует. Сим мастерством десятка буб и жил, и дышал. И сивому частенько приходилось затыкать стяжателю рот. От его постоянной болтовни пухли уши. Опустившийся просто мешал размышлять. Иногда приходилось самому отвешивать этому типу пинка или швырять в него единственным табуретом. Иначе не понимает. Гундит. На пинки и деревяшки не особенно вроде как и обижается. Затихает на полчасика и снова. Больной человек, но остальным от этого не легче. Что ему могут предъявить? Чужие машины во дворе. Сопротивление при аресте он не оказывал. Его просто повалили и стали бить. Не все еще зажило. Медицинское освидетельствование есть. Адвокаты разнесут обвинение. Леня вместо того, чтобы спокойно ждать суда, с каждым днем скисал все больше. В тюрьму ему не хотелось, но человека надо туда еще посадить. Долго они тут не проторчат, их дело скоро начнет рассматриваться в суде. Со Шпындрюком он приватно побеседует, обязательно. Пусть хотя бы ответит на вопрос, почему он, сивый, до сих пор не на свободе. Под вечер дверца камеры открылась, и надзиратель крикнул десятке: «С вещами на выход!» Со своего места встал Леня, чем напряг служивого. «Про передатчику не забудь!» «Не забуду», — пообещал десятка буб, и довольный тут же исчез за дверью. Командир отдельного батальона, подполковник Стойло Хряков, подошел к двери дома, что выделили ему с женой местные власти. Поселковый глава Шпындрюк мог бы и не участвовать в подборе апартаментов, но кто тогда ему самому дом подправит и пристроечку сделает, как не солдатики? Кто огород перепашет? Солдатики. Кто распорядится отходы со столовой отвозить к нему на скотный двор? А там свинки, уточки кушать хочут. Товарищ подполковник, дай ему бог здоровья. И дал, надо сказать, изрядно. 2 метра в высоту. Вокруг пуза не обхватить. Даже с мегафоном не переорать. Мерседес генерала Веретенко, любезно доставивший комбата к дому после дружеских посиделок, ширкнул колесами по асфальту и исчез в темноте весенней прохладной ночи. Подполковник пыхтя вытащил связку ключей из кармана брюк. Окна в доме не горят. Верочка уже спит, поди. Пусть спит. Главные сортиры в казарме впечатление произвели, особо на первом этаже. Ну, мудрецкий, ну, лейтенант, сопля молочная. Вот уедут шишки, получишь на орешки. Супруга не спала и, примостившись в кресле качалки, читала какой-то томик. Он вошел, как обычно, не спеша перевалился через порог, снял ботинки, занялся плащом. Маленькая фигуристая женщина успела вспорхнуть с нагретого места. — Ну как? — Че не спишь? — буркнул он, насупясь. — Петя, ну у тебя же печень, нельзя тебе пить. Запах спирта после того, как ее муж пролежал в госпитале на обследовании, стал ей ненавистен. Избавившись от плаща, подполковник, наконец, обнял жену. — Петя, не молчи, не тяни! — попискивала она в мягких ладонях. — Если завтра в парке две из трех машин заведутся, то, считай, усидел на стуле. Он едва улыбнулся, а она уже вспыхнула изнутри радостью и повела его на кухню. Ох, и завлекательная походка все ж таки у его жены. Закачаешься. Хмель по второму кругу ударил в голову и подкосил ноги. — Вот скажи ты мне, — начал стойло Хряков, заигрывающим тоном. — Секс — это больше работа или удовольствие? — Ну, конечно же, удовольствие, иначе бы ты сюда солдат своих пригнал. Мысль о личном составе ему страшно не понравилась, особенно если представить рядом с Верочкой этого бугая Простакова или Валетова того же. — Маленькие-маленькие оверткие! — Нет, не понравилась ему мысль, не понравилась. Выходит, и правда любовь для удовольствия? У меня там картошечка, огурчики. Заметив помрачнение во взгляде супруга, примирительно сказала жена. Стойло Хряков оживился. Здесь-то все ясно, жуй, жуй. А с солдатами не делись. — Погоди, разденусь, — наперед сказал нехорошо, — бурчал он, насупив брови и уставившись в жареную на сале картошку. — Ничего, ничего, может, обойдется? — Пить генерал не умеет. Он отложил вилку, поскрябал волосатую ляжку под семейными голубенькими трусами с огромными красными маками. И вновь вооружившись приспособой, придуманной римлянами во внезапамятные времена для нанизывания ломтиков сыра, продолжил скромную вечернюю трапезу.